про любовь. На гараже написано, что косой чмо, а Катя шалава. За гаражом Катя целуется с Ильей из 10 В. Идет четвертый урок. Идет снег. Идет 2001 год. Четвертым уроком литература. Усатенькая Анна Альбертовна читает отрывок из «Русских женщин» Некрасова. Ее не слушают. «Коржаев, люди ради любви готовы на подвиг, готовы в ссылку. А ты не готов даже 15 минут посидеть спокойно. Анна Альбертовна, я не понимаю, почему ради любви всегда надо подвиг? Почему нельзя по-нормальному?» Звенит звонок, и Анна Альбертовна как никогда ему рада. Алена не слышит ни Анну Альбертовну, ни Коржаева, ни звонок. 2 дня назад Алена открыла для себя мир любовных романов. И мир реальный померк и растворился. На ее коленях под партой происходит столько всего восхитительного, сколько не умещается в ее сознании. Еще в этой истории есть Дима, но он в тот день заболел, поэтому на уроке не присутствовал. Диме вообще не очень везет. После урока к Анне Альбертовне подходит Женя. Женя сидит на первой парте и всегда правильно отвечает. «Анна Альбертовна, а что такое любовь?» «Женя, это сложно объяснить. Но ты сразу поймешь, когда встретишь. Мне все говорят, что, мол, встретишь, поймешь. Но мне уже 16, а я до сих пор не могу понять, что мне нужно понять». Папа Жени иногда бьет маму Жени. Не часто, как все. Женя мечтает, чтобы дверь в его комнату закрывалась на замок. И еще о всяком разном мечтает, о чем стыдно и неправильно. Родители Ильи, которые целуются за гаражами, все время хотят развестись. Наверное, с самого бракосочетания. Но как-то все не до того. То ребенок, то дача, то заготовки на зиму. И самое главное, что люди подумают. «Потерпим», — говорят они и готовятся к оловянной свадьбе. Папа Алены находит книгу. «Ты в курсе, что наша дочь на литературе о проститутках читает? А я говорил, что после 9-го надо было в училище». Он трясет повестью «Яма». Любовный роман Алена хорошо прячет. Усатый трудовик Григорий Яковлевич вечером ждет усатенькую Анну Альбертовну в гости. Анна Альбертовна делает маникюр, делает салат из кукурузы и крабовых палочек, делает прическу. Но так никуда и не идет. Она переполнена историями о любви и заранее знает, что ее роман будет блеклым и неинтересным. Незачем и начинать. Анна Альбертовна, нарядная и красивая, сидит в кресле, ест салат прямо из миски и перечитывает «Унесенные ветром». Проходит 20 лет. Илья до 11-го целовался за гаражами с Катей, но женился на Маше. Сыграли свадьбу в красивую дату. И все было хорошо и красиво. Иномарка, ребенок, Турция, даже соцсети общие. Только домой не хотелось. И одного одеяла вдруг мало. Стало неприятно касаться. Илья встретил Катю в столовой. Они поставили подносы рядышком, поговорили немного. Потом вместе пошли мыть руки. Пока мыли, их первое и второе остыло, а они, наоборот, раскраснелись и жадно пили компот. Лена с Женей встречаются по субботам, выпивают 2 бутылки вина, после первой снимают белье, после второй ложатся в постели, трогают друг друга везде. Им тепло и приятно. Только наутро в их постели все соседи, все знакомые и все государство. Там так тесно, что ни Лене, ни Жене нет места в их постели. Они молча одеваются под эти взгляды сквозь стены, сквозь дверные глазки, сквозь социальные сети. Одеваются быстро, чтобы не растерять тепло. Если экономить, то хватит ровно на неделю. Лена с Женей встречаются по субботам. Олег Коржаев женился. Уже 3-жды. Он честный. У каждой следующей спрашивал. «Ну почему нельзя по-нормальному?» Первая ответила. «В любви, Олежка, Нужно изысканнее, загадочнее как-то. А ты все сразу говоришь, напрямую. Никакой романтики, понимаешь?» Вторая ответила. «Ты замкнутый какой-то, скрытный. Я поговорить хочу, а с тобой как со стенкой». Третья вообще ничего не ответила, собрала вещи и ушла. Олег не знал, что ее надо догонять и возвращать. Такая это игра. Не знал, поэтому открыл пиво, разбросал носки и зажил счастливо. Муж Алены, Дима, попал под поезд. Диме вообще не очень везет. Алена не плакала на похоронах. Завела вибратор, купила кота. Или как-то наоборот. Короче, продолжила жить дальше. Только любовных романов стала покупать еще больше. Маша случайно узнала, что Илья изменяет с Катей. Увидела, как они целуются за гаражами. «Любовь, как борщ, должна настояться. Давай еще немного потерпим», — сказал Илья. «Все-таки ребенок, и на даче нужно успеть посадить». Маша была мудрой женщиной. Стерпела. И так все они жили, пока не умерла Анна Альбертовна. Собрались на ее похоронах. Пришли все. И те, кто на встречи не ходил, и даже те, кто к Димке не пришел. Ну, к тому, который в школе болел, а потом под поезд. Пришли Лена и Женя. В разное время. И как будто бы совсем отдельно. Ведь сегодня среда, а не суббота. Касались друг друга рукавами и задавали пустые вопросы о жизни. Лена увидела мертвую Анну Альбертовну и вдруг поняла что-то. При всех взяла Женю за руку. А потом они уехали. С похорон и вообще. Туда, где в кафе и на улицах можно держаться за руки. Где в их постели только они. Она нас все про любовь учила, а умерла одна. Тихо сказала Маша. А умираешь всегда один. Вдруг понял Илья и встретился взглядом с Катей. Маш, давай разведемся. А как же дача? Сын? И что люди подумают? Подумают, что нам хорошо не вместе. Позавидуют. Утром в день похорон у Алены сломался вибратор. И на кладбище она плакала натуральнее всех. Эту модель уже не выпускают. Она вдруг поняла, что такого, как в книжках, из-под парты, у нее никогда не будет. И хоть 100 килограммов этих книг прочитай, в собственной постели все равно пусто и холодно. Олег Коржаев пришел один. Все удивились, ведь он самый красивый в классе. Дольше всего Олег беседовал с Анной Альбертовной. Она не отвечала, конечно, но это и не важно. «Анна Альбертовна, я так и не понял, как по-нормальному?» «Наверное, вся ваша литература про это, потому что по-нормальному не бывает. А жить-то как-то надо!» Анна Альбертовна не спорила. «Но я собаку завел. Она мне радуется, любит меня без условий и подвигов, как я и хотел. Короче, все хорошо». Вечером после поминок Олег Коржаев переспал с Аленой. И больше они никогда не виделись. Потому что эта история не про любовь. Хотя вначале всем часто кажется, что это именно так –